Руна Дагас. День пробуждения, возрождения, прорыв, преображающий свет, трансформация. Руна Дагас божественное имя носит. Со светлым Дагом, богом дня и света, руну соотносят. Даг каждые 12 часов на колеснице небо объезжает, а конь его зовется Яркогривый. Он гривой воздух и всю землю освещает. Даг Бальдр — знак небесного огня, солнца, дневного света, а руна — новое начало, заря, надежда, а также лето. Дагас — горячий Муспельхейм, его энергия все время расширяется, энергия доступна человеку, готовому принять ее. Мы от нее подзаряжаемся и в материальном, и в духовном. Дагас гармонию находит, и воедино 6 кардинальных точек сводит. 4 точки — это все стихии. Асгард есть точка 5, а Нижний мир — 6. В 6 духе Земли и всей природы обитают. Раз точки все соединяются, то этим во Вселенной равновесие достигается. Ступень Дагас нам предлагает это осознать и в повседневной жизни равновесия не нарушать. День ранее употреблялся в суточном понятии, и свет, и тьму включало это восприятие. Дагас противоположности. Они друг друга не снимают. Они единое и целое интуитивно составляют. Дагас — это в пространстве и во времени натянутые перекрестно нити, а жизнь челнок создаст на их основе ткань. Плетите. Дагас самодостаточно, в ней счастье и удовлетворение. Но это не безделье, не самоуспокоение. Счастье Дагас в успешной самореализации. Удовлетворение от найденного стиля жизни и полной адаптации. Дагас, символизируя и рост, и процветание, дает такой совет. Прорваться, обязательно прорваться. Настал момент для выхода из темноты на свет. Желание, укорененное в духовной воле, силой станет, а сила — все возможности, условия и обстоятельства к делу притянет. Когда идем по замыслу, на мир воздействует энергия живая. Мир движется, от всплеска пламени все освещается, и косность в прах сжигается. Если Дагас пришла, нельзя откладывать прорыв и трансформацию, а действовать решительно, напористо, используя на 100% ситуацию. Необходимо проведение в жизнь решения Дагас. Это приказ. Идет трансляция из эгрегора прямо в нас. И сила высшая, надмирная, сквозь нас проходит. Сила не мы, она нам передана и поручена, а мы лишь в жизнь ее проводим. Могущества присматриваются редко к людям, но под Дагас мы постоянно в поле зрения будем. Сам человек становится на время аватаром. Он прав, в нем сила духа через оболочку тела рвется с жаром. Тот, кто не хочет действовать, постоянно ищет оправдания. Кто хочет, ищет все возможности для созидания. Проблем неразрешимых не бывает по определению. Преграды многие – игра воображения. Под руною Дагас отказ от действия опаснее, чем действие само. А действие для промывания, чистки, для энергетизации дано. Риск есть всегда, и невозможно предсказать итог. Но риск рассматриваться должен, как удачи будущий залог. Дагас преграды сдвинет и дело завершит. В духовном плане вдохновит и просветит, и озарит. К Дагас мы обращаемся, спасаясь от болезней и печали, или когда от неудач устали. Она в целительстве полезна, особенно в хронических болезнях. В Дагас необходимо верить, ведь именно сейчас мы в форме. Пусть не заметен рост, но мир все ярче и светлей, и это норма. Дагас – это способность глазами собственной души воспринимать. Настал момент победы, пожалуйте за труд награду получать. Через Дагас нам Один, Вилеве, дары судили. И просветленное сознание подарили. Действие под Дагас с рыцарскими скачками сравнимо. Дагас есть кульминация. Несется конь вперед неукротимо. Назад дороги нет, и мы бесстрашно мчим вперед. От этого зависит все. А приз судьба поставит нам зачет.